конце XVIII века такая формальная физиогномика получила развитие в многотомном сочинении цюрихского пастора Иоганна Лафатера, который сначала изучал психологические особенности человека, отчасти пользуясь признаниями прихожан на исповеди, а затем сопоставлял полученные данные с особенностями черт лица. Накопленные таким образом сведения послужили поводом к тому, что он стал доказывать возможность определения особенностей характера по рельефу лица и строению черепа и претендовать на роль основателя новой науки. Он писал: «Лица настолько же доступны чтению, насколько это присуще книгам. Разница лишь в том, что они прочитываются в короткое время и меньше обманывают нас». Однако не все разделяли его энтузиазм. Давая оценку учению Лафатера, Георг Лихтенберг отмечал, что эта теория представляет в психологии то же, что и весьма известная теория в физике, объясняющая свет северного сияния блеском чешуи селедок. Можно постараться нарисовать себе ночного сторожа по голосу. При этом часто ошибешься настолько, что трудно удержаться от смеха, когда обнаружишь свое заблуждение. А разве физиогномика — нечто иное? Произведя фурор оригинальностью своего подхода, Лафатер допустил ряд ошибок, немыслимых для серьезного исследователя. Так, предмет его наблюдений составляли не все черты лица в их взаимодействии, а в основном его нижняя часть и так называемый лицевой профиль. Систематического метода выведено не было. Объективные закономерности заменялись субъективным мнением автора, и в итоге труды Лафатера вызвали серьезную критику. В изрядной мере разделял взгляды Лафатера австрийский врач Франц Йозеф Галь, создавший собственную интересную теорию. Еще мальчиком он обратил внимание, что те из его школьных товарищей, которых отличают большие и выпуклые глаза, помимо этой очевидной особенности, обладают еще и очень хорошей памятью на слова. Впоследствии, обдумывая это наблюдение, Галь пришел к заключению, что за этот вид памяти ответственен участок мозга, расположенный позади глазных орбит. Различая память вещей, мест, названий чисел, словесную и грамматическую память, Галь расположил выделенные им формы памяти в отдельных органах мозга. К числу способностей, локализованных в мозговой коре, он относил также смелость, честолюбие, общительность, любовь к родителям, инстинкт продолжения рода и тому подобное. Галь и его ученики создали подробнейшие карты мозга, где указали локализацию моральных и интеллектуальных качеств человека. Поскольку всем умом, интенсивностью, нежностью и даже любовью заведуют строго определенные участки мозга, то их увеличение, свидетельствующее о выраженности данного качества, сопровождается появлением выпуклости в соответствующем месте на черепе. Если же в положенном месте выпуклость отсутствует, значит, способностью этой Бог человека не наградил. Получалось очень удобно: потрогал череп, и человек перед тобой буквально как на ладони. Из таких наблюдений оформилось целое учение, которое вошло в историю науки под названием френология, от греческого «френ» — «ум». Интересно, что сам Галь этого термина не признавал. «Меня называют отцом новой науки, френологии, но это не так. Слово «френология» введено моим учеником Шпурцгеймом. Я же против этого термина и пользуюсь терминами кефалоскопия, краниоскопия, краниология». Теория Галля быстро завоевала популярность, в том числе и в нашей стране. Штаб-лекарь Пузино, который участвовал в заграничных походах 1813-14 годов и слушал лекции Галля в Париже, перевел его сочинение на русский язык. В 1816 году в Петербурге вышла книга «Исследование о нервной системе вообще и о мозговой в особенности господ Галля и Шпурцгейма». Но материалистический дух нового учения не всем пришелся по вкусу. Когда в 1824 году ученый-медик Вилланский изъявил желание читать публичные лекции о галловой кранеоскопии, ему этого не разрешили, мотивируя отказ тем, что она противна христианской религии. Но френологические идеи стихийно распространялись и охватили многие просвещенные умы. Вспомним хотя бы небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники в кабинете отца Базарова из «Отцов и детей». И это понятно, ведь Базаров-старший был уездным лекарем. Однако учение Галля было популярно и среди далеких от медицины людей. Так Михаил Юрьевич Лермонтов, описывая доктора Вернера от лица Печорина, между прочим, замечает: «Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей». Всерьез воспринимали систему Галля и лица из ближайшего окружения Пушкина. Друг поэта Пущин, вспоминая впоследствии лицейскую жизнь и, в частности, лицейского дядьку Сазонова, писал о нем, что это было необыкновенное явление физиологическое. Галль нашел бы, несомненно, подтверждение своей системы в его черепе. Упоминания идей Галля встречаются и у самого Пушкина. Самое раннее из них — в письме к Анне Керн от 1825 года. Полусерьезно, полушутливо предлагая ей бросить мужа и приехать к нему в Михайловское, одну из предпосылок такого поступка Пушкин видит в наличии у нее сильно развитого органа полета. В поэме «Граф Нулин» герой ночью безошибочно находит на ощупь дорогу, ибо, согласно черновому варианту, он местной памяти орган имел по галлевой примете. Орган местной памяти, он же орган любви к путешествиям, действительно значился среди упоминаемых Галлем мозговых органов. В его многотомном сочинении он значился под номером 13, проявляясь двумя выпуклостями, расположенными от корня носа до середины лба. Людям, у которых резко выражены местная память или ощущение местности, по Галлю свойственно стремление путешествовать. Галь считал, что эти свойства присущи прежде всего птицам, в связи с чем Пушкин применительно Керн поэтично называет ведающий ими орган органом полета.